Глава 14. Трудная битва. Освободительная армия продвигалась на запад, надеясь разве что на чудо. Не потому, что их и с охраной королевы набралось меньше тысячи. Не потому, что половина вооружилась лишь самодельными щитами и копьями без наконечников. На узкой горной дороге длинная колонна превращалась в прекрасную мишень и для лучников, и для волшебников. Вдруг вдоль колонны пронеслось, как свежий порыв весеннего ветра. «Пограничный замок наш! Путь свободен!» До королевы, которая ехала в карете позади обоза, новость тоже долетела. Вечером, когда армия расположилась на ночлег, на берегу ручья в широкой долине, полковник сам пришел к Элизе и доложил. «Ваше Величество, передовой отряд уже занял пограничный замок. Трудно поверить, но гонец уверяет, что замок наполовину разрушен, а его охраной занималось местное ополчение. Да, любопытно было бы это увидеть, но придется поспешить. Впереди нас и другие замки ждут. Что слышно о моих людях? «Они в порядке?» – спросила Элиза, стараясь не показывать тревоги. «Они отправились на Сондоже. Сказали, что задержать тамошнюю тысячную армию. Но ведь никто из нас им такого приказа не давал. Не так ли?» «Не совсем, господин полковник», – с довольной улыбкой ответила королева. «Та армия легко вернет пограничный замок, если доберется до него первой. Егор выполняет мой приказ обеспечить путь для нашей армии». «Вы правы, Ваше Величество. Но что смогут два человека против тысячи?» «Задержать хотя бы на день точно смогут. Скоро узнаем, как именно. Я хотела бы лично поговорить с этими храбрецами, если преодолеем горы благополучно». «Как пожелаете, Ваше Величество». Через несколько дней, когда добрались до замка, с востока он выглядел вполне целым и грозным. Даже просто забраться отсюда на стены казалось невозможным. Добровольцы и про себя, и вслух не раз поблагодарили судьбу, что замок уже захвачен. Только миновав его, королева увидела в лучах заходящего солнца, что половина западной стены разрушена. Хотя и пришлось идти в сумерках, полковник приказал устроить лагерь среди пологих гор, подальше от замка. Элиза так и не осмотрела его вблизи, но сейчас ее волновало другое. Размеры армий примерно равны, но у них опыт и сила, а у нас только патриотизм. Устоят ли мои добровольцы? Через день они вышли к большому мосту. Разведчики нашли Егора с Аликом далеко впереди и передали приказ возвращаться к главным силам. Полковник не забыл о желании королевы и предпочел расспросить их в ее присутствии. После положенного приветствия Элиза сказала: «Я благодарю вас за успешное выполнение моего приказа. Рады стараться, Ваше Величество». «Егор, неужели нужно было настолько ломать замок? Они сначала выходить не хотели, а когда увидели, что нас мало, толпой побежали. Еще и лучники на стенах. Вот и пришлось избавиться от них вместе со стенами. А что по поводу второго замка? Мне доложили, что вы еще один разломали. Там волшебник льда на центральной башне засел. А солдат с 150, не меньше. Такую опасность ведь в тылу оставлять нельзя. Правда, я не знаю, выжил волшебник или нет. Мы не больше 50 положили и едва ноги унесли». «Понятно. Разведка докладывает, что вы дорогу в нескольких местах завалили. С этим я согласна. Крепость Сондоже вы хорошо рассмотрели? Только издали, с дерева. Я решил, что лучше их не дразнить, пока сами не мешают вам подойти». «И это верно. Итак, что скажешь по поводу крепости?» «Там стены намного толще замковых. Враги наверняка снова попытаются подстрелить орлов Алика. Думаю, за полдня он башню у ворот разобьет, если я камней найду. Только ведь враги ждать не будут, они наверняка в атаку пойдут. Так вот, как вы замки ломаете. Алик, ты с простыми солдатами что-нибудь можешь сделать? Я пробовал по ним камни бросать. Но этого хватает разве что с ног сбить и строй нарушить. Стрелами выходит точно, но медленно. Раза в два медленнее, чем из лука стрелять. Зато стрелы я могу из шишек делать, а их здесь полно. Если два человека способны захватить замок, победа может показаться очень близкой. Но не зазнавайтесь. Вражеский генерал не гонялся за вами, потому что не счёл угрозой. А это значит, что у него и силачей, и волшебников хватает. Думайте, на что еще вы способны ради победы. Господин полковник, вам слово. Возвращайтесь к своим командирам. Новые приемы, если придумаете, им покажете. Слухи в армии разлетаются быстро. Алекс с Егором и раньше для многих служили образцом. Сейчас героям повсюду взоры обращались. Обменявшись новостями с приятелями, они узнали, что добровольцы со всей округи приходят постоянно. По эту сторону гор армия выросла чуть ли не на 200. В этом тоже не последнюю роль сыграло разрушение двух замков и та молниеносная победа над патрулем. Приятно, когда есть чем гордиться, но слова королевы не выходили из головы. Егор размышлял о том, как одновременно и вперед вырваться, чтобы своих не задеть, и в окружении не оказаться. Алик о вражеских волшебниках, которые наверняка нанесут не меньше урона, чем он сам. К счастью освободителей, гарнизон Сондожи отсиживался в крепости. Вражеского генерала не пугала ни подошедшая армия, ни увеличение ее размеров. В разговорах со своим штабом он лишь усмехался. «Пускай подойдут поближе. Наши доблестные воины легко расправятся с кучкой крестьян, возомнивших себя солдатами». Через два дня армия Чикоры подошла к горе, на которой стояла крепость Сондожи. Пеший строй завалы на дороге не слишком задержали, а обоз едва прошел между вековыми деревьями. Кареты полковника и королевы тоже кое-как по лесу проехали. Как и у прочих гор в этих местах, склоны тут пологие, поросшие лесом. Только кое-где люди отвоевали у леса клочки для полей и деревень. Полковник приказал оставить обоз внизу, а солдатам подняться наверх, на относительно пологий луг у стен крепости. И здесь обошлось без неожиданных атак. Обе армии выстроились на безопасном расстоянии и ждали сигнала. У Вангавы на флангах по полсотни всадников, у Чикоры верхом всего 20 гвардейцев у штаба. Чикора установила свои большие прямоугольные щиты рядами, оперев на колья. Бежать навстречу лучникам, которые выстроились за парапетом крепостной стены, освободителям совсем не хотелось. Не говоря уж о том, что бежать со щитом даже на пологом участке смогла бы разве что половина армии. Алекс со своими учениками разместился у штаба. Позади войска для него сложили по куче камней через каждые 20 шагов. Полковник решил, что так удастся скрыть, где именно находится волшебник. И вот поступил приказ. Алик начал превращать дальние камни в орлов и посылать на самую высокую башню замка в центре крепости. К его удивлению, орлы сами превращались в камни задолго до цели. Попадали они все равно, но намного слабее и намного ниже. «Так я и думал», — спокойно сказал полковник. «У них там сильный волшебник барьер поставил. Продолжай, пока не научишься атаковать как можно сильнее». «Как прикажете, господин полковник», — ответил Алик и поднял в воздух следующего орла из самого большого камня. За последние дни он много чего придумал. А сейчас пришло время проверить задумку в бою. Орел поднялся очень высоко над башней и ринулся вертикально вниз. Он довольно высоко сам собой превратился в камень, показав границу барьера. Падающий камень и в истинном облике продолжил набирать скорость. Он не просто в крышу башни попал. Судя по облачкам пыли из бойниц, он пробил лестницу до самого низа. За ним еще один тоже полетел вертикально вниз. Этот превратился в камень лишь по команде волшебника. «Похоже, с барьером он справился», — довольно произнес полковник, пристально наблюдавший за происходящим. «Ответа нет. Либо их волшебники не способны на такие дальние атаки, либо ищут Алика», — сказала королева. «Я не заметил генерала на стене. А значит, он в замке. Знать бы, где его волшебники прячутся». Алик не очень прислушивался к разговору, стараясь заставить своих орлов лететь как можно быстрее. Следующий поднялся очень высоко, но полетел сначала наклонно, потом горизонтально. Он не встретился с барьером и пробил стену именно там, куда целился. Разгона хватило, чтобы сильно ударить в центральную колонну, поддерживавшую винтовую лестницу. Следующий повторил маневр, ударил рядом. Башня медленно наклонилась и рухнула так, что и сюда грохот донесся. Полковник приказал Алику 5 раз атаковать центр вражеской пехоты по-разному, чтобы сравнить результат. Тот успел послать вперед лишь 2 камня, снова разгоняя их в виде орлов. То ли терпение у полевых командиров лопнуло, то ли пришел приказ из замка, а трубач скомандовал атаковать. Враги побежали вперед. Здесь их ждал еще один сюрприз. Как только они приблизились достаточно, у первого ряда щиты начали превращаться в камни и падать на землю. Лучники Чикоры сразу воспользовались шансом. Солдат Вангавы это не остановило, а лишь разозлило и заставило бежать быстрее. Каждый старался как мог. До ближнего боя оставалось лишь несколько мгновений, когда начало происходить что-то странное. В одном месте ряд щитов Чикоры снесло потоком воды вместе с теми, кто за ними прятался. В другом возник пожар. В третьем куча камней пробила проход в строю. Некоторые падали от укусов змей, другие запутались в колючем кустарнике. «Вот их волшебники и показали себя», — сердито произнесла королева. «Найти и уничтожить», — повернулся к Алику полковник. «Приказ-то важный, никто не спорит. Только как найти, если там свои с чужими уже совсем смешались?» Не найдя способа лучше, Алик начал атаковать ласточками-стрелами всех, кто казался подозрительным. Его ученики, кто как мог, тоже старались, стреляя из луков и иногда волшебством. Только одна девушка стояла неподвижно. Она поддерживала барьер вокруг штаба. Все понимали, что толку от нее не больше, чем от других учеников. Но впереди еще много боев. Опыт важнее пустой тренировки. Егор и его ученики пока держали позиции в центре, как раз напротив штаба. Остальных освободителей солдаты Вангавы уверенно теснили. Вражеские волшебники атаковали редко. Их все еще не удавалось отличить от простых солдат. После каждой такой атаки Алик посылал ласточек во врагов, которые именно там рвались вперед. «Мне кажется, или нас скоро окружат?» — спросила королева, не скрывая тревоги. «Я этого ожидал и специально приказал поставить копейщиков на фланги и в задний ряд. Им приказано остановить кавалерию. Как только мы отойдем к лесу, лошади станут не такими маневренными». Тут рядом вспыхнула молния. Раздался небольшой удар грома и радостный звонкий голос. «Ура! Ледяной готов!» В ушах у королевы звенело, но она заставила себя улыбнуться. Тем временем Егор пробился сквозь ряды врагов. Он окинул взглядом поле боя, повернул направо и поспешил на фланг, круша врагов, которые оказались в пределах досягаемости. Его лейтенант тоже оценил ситуацию и послал троих за ним, а остальных повел налево. «Извольте взглянуть, Ваше Величество. Теперь опасности окружения нет, если из города подкрепление не подоспеет», — радостно сообщил полковник, указывая на центр. «Если других опасностей нет, пусть гвардейцы помогут на флангах», — предложила королева. Полковник кивнул и отдал приказ. Постепенно войско разделилось на двое, ведя бои с пехотой на флангах и с кавалерией, пробившейся в тыл. Между штабом и вражеской крепостью осталось лишь поле, усеянное убитыми и раненными. Алик продолжал посылать во врагов ласточек стрелы. Его ученики стреляли в основном из обычных луков, а волшебством лишь когда силы накопились, и своих рядом нет. В такой суматохе никто не обратил внимания, что один из раненых врагов поднял руку. В королеву полетел большой огненный шар, на который волшебник потратил остаток сил. Полковник шагнул вперед, стараясь закрыть собой королеву. Алик бросил ласточку и взмахнул рукой. Шар превратился в огненного орла и взмыл в небо. Не раздумывая, он полетел в замок и скрылся в одной из бойниц верхнего этажа. Алик вернулся к ласточкам. Вскоре на одном фланге раздалось нестройное, но очень радостное «Ура!». Чуть позже на другом. В замке из нескольких бойниц вился дымок. Похоже, там справились с пожаром. Крепостные ворота заперли. Солдаты Вангавы бегали по стене, готовясь к нападению. У них не укладывалось в голове, как их армия могла проиграть. У их генерала тем более. Он объявил с багровым лицом, что казнит того офицера, на чьем участке Чикора прорвет оборону. Лица в штабе Чикоры выглядели счастливыми, но отнюдь не беззаботными. Полковник велел уцелевшим пехотинцам заняться ранеными. Волшебникам и охране он приказал внимательно следить, чтобы еще кто из последних сил не выстрелил в королеву. Раздав приказы, он подозвал Алика и строго спросил. «Я ведь приказал сообщать о новых приемах. Что это было? Когда-то я пытался превращать воду и огонь во что-нибудь другое, но не очень успешно. То есть они превращались, если немного отделить, но никогда не слушались. Я сам не понимаю, почему этот орел мне подчинился». «Но ты все же попытался. Чего же ты ожидал?» — напирал полковник. «Птица с расставленными крыльями тормозит. Я надеялся, что так она до ее величества не долетит. У меня есть объяснение. Скорее, догадка», — сказала Элиза. «Этот огонь подчинился, потому что непростой, а волшебный. Я хочу, чтобы ты попытался превращать то, что создают твои ученики». «Как пожелаете, Ваше Величество», — с блеском в глазах ответил Алик. Армия Чикоры лечила раненых, прощалась с погибшими, собирала трофеи и обдумывала планы захвата крепости. Пара десятков пленных врагов плелась вниз по склону, все еще надеясь, что их скоро освободят. Теперь доспехов и мечей хватало на всех, еще и лишние остались. Однако возникла одна сложность. Как отличить друзей от врагов, когда все в одинаковых доспехах? Раньше один носил только нагрудник, другой шлем и так далее, чтобы никому не обидно, а сейчас, после непродолжительных споров, решили, что все свои должны перевязать через плечо любую тряпку. А лучше две, ведь их легко перерезать взмахом меча. А о том, что они потеряли треть армии, только убитыми, полковник строго приказал молчать. Он даже сомневался, не стоит ли отойти, чтобы раненых подлечить. Но королева сказала: «Люди потеряют вкус победы, если мы отойдем. Именно поэтому я прошу атаковать завтра, но не спешить на стены. Пусть Алик разбивает башни, пока враги сами не выйдут. Если держаться подальше от лучников, мы сведем потери к минимуму», — кивнул полковник. «Но и враги вряд ли станут повторять ту же ошибку дважды. Ворваться в город все же придется. Я не возражаю. Но пусть сначала хотя бы передняя стена и замок превратятся в руины», — ответила Элиза. Так и сделали, за исключением одной мелочи. Алику в тот же день приказали забраться на высокую сосну, чтобы лучше видеть. Задача — уничтожить каждого вражеского солдата, которого заметят. Те быстро сообразили, что нужно прятаться, но Алик знал, что они за парапетом. Летящие вдоль стены, хоть и превращенные из ласточек, наугад стрелы, все равно многих ранили. Утром началась атака на замок. Когда обрушилась угловая башня и часть стены, Алик переключился на городские ворота. Как и предполагал полковник, ответного удара не последовало. К обеду ближняя стена превратилась в развалины. Армия получила приказ захватить город. Алик так и продолжал атаковать с дерева. Егор уже не спешил вперед в одиночку, но все же ворвался в крепость одним из первых. И в замок тоже. Вчерашняя победа, новое оружие и большой численный перевес сыграли свою роль. Сегодня обошлось почти без потерь, а враги сдавались при первой же возможности. Флаг Чекоры гордо взмыл над полуразрушенным замком. Королева Элиза обратилась к горожанам с пылкой речью. «Справедливость на нашей стороне. Впереди еще много подобных битв. Свобода всей страны зависит от каждого из нас. Мы прогоним захватчиков. Мы пойдем дальше и добьем их в их логове. Союзники тоже успешно продвигаются на запад. Но сейчас нам нужны добровольцы. Все, кто способен поднять меч, натянуть лук или сразить врага волшебством, мы ждем вас завтра за западными воротами». Вот теперь армия получила заслуженную передышку. Лагерь устроили на чистом зеленом лугу за западными воротами, откуда и поля боя не видно. Не все отдыхали. Лекари старались облегчить страдания раненых. Штаб разрабатывал планы следующих битв. Два друга с группой лучших бойцов скакали на север, чтобы захватить тамошний замок. Пока остальные отдыхали на безопасном расстоянии, Егор подъехал к незапертым воротам и крикнул: «Крепость Сондожи захвачена армией Чекоры. Мне приказано предложить вам сдаться, но я не собираюсь уговаривать. Либо выходите, либо закройте ворота, чтобы мы начали разрушать замок». «Погоди, сейчас коменданта позову», — крикнул в ответ стражник. «Только побыстрее. Мне еще дальше ехать, к вашим соседям». Слухи о молниеносных победах освободителей разлетелись по округе, радуя земляков и пугая захватчиков. За неделю все ближайшие замки перешли под власть королевы. Только один пришлось захватывать силой, но с этим за полдня справились благодаря Алику с Егором. Остальные сдались без боя. Пленные занялись разбором завалов в Сондоже. Добровольцы приходили каждый день. Выросшая почти до 2000 армия Чекоры двинулась дальше на запад.